Литва. Эпиграф. Тайной птицы стеная, различимая едва, грубошерстно-лесная простиралась Литва. Холодила, шерстила, щебетала сквозь сны. Ночь светлела и стыла на чешуйках сосны. Евгений Рейн. И в советские времена прибалтийские республики заметно отличались от остальных. Домики чище, дороги ровнее, реки прозрачнее, люди спокойнее. Власть коммунистов за 20 лет не успела натворить того, что она натворила за 50 лет в России. Ужасы коллективизации и большого террора Прибалтику миновали, колхозы не приживались. Единоличные крестьянские хозяйства были нередки, и нам без трудностей удалось снять избушку в окрестностях города Игналина. В 100 метрах от нас поселились институтские друзья Миша Богачков, Галя Медвинская, чуть подальше фотограф Лев Поляков с женой, еще дальше Глеб Горбовский, то женатый, то холостой. Телевизора нет и не надо, зато иностранные радиоголоса слышны прекрасно. Верная спидола, наше вечернее окошко в большой мир. А днем все время уходит на те же главные страсти грибы и рыбалка. Ни дождь, ни ветер не остановят. Однажды мою лодку унесло на другой конец озера, пришлось пережидать непогоду. Марина очень волновалась. Наша литовская хозяйка с недоумением слушала ее ахи и охи, потом наставительно сказала: «Чего ты кудахчешь? Он же мужчина, он не глупой, вернется». Не следует забывать, что в те годы рыбалка в деревне была не только забавой. У хозяйки мы покупали картошку, молоко, яйца, кое-какие овощи, в магазине хлеб, сахар, водку, соль. Из города с собой привозили небольшой запас мясных консервов. За ними тоже приходилось охотиться зимой. Так что свежая уха или сковородка жареной плотвы необычайно украшали меню. Конечно, рыбацкое счастье было таким же причудливым в Литве, как и на Соловках. Например, Горбовский рыбалкой пренебрегал, в лодку с нами не садился, но вдруг явился с ведерком отличных карасей. Как? Где? Откуда? Посмеиваясь на наши завистливые восторги, он объяснил, что в двух шагах от их домиков был прудик, шириной метров в 10. Хозяйки мыли в нем посуду, и, сами того не ведая, откармливали поколения рыб, как в садке. И однажды 9-летний мальчик, которого взрослые не брали на озеро, вышел с удочкой на мостик, насадил на крючок кусочек вареной картошки и за полчаса наловил полный таз. Узнав об этом, все население хутора бросилось ловить. Горбовскому достались уже последыши. А мальчик поначалу таскал карасей размером с тарелку. На следующий год мы сговорились ехать в ту же Литву с семьей Жени Рейна. Но зимой нам довелось натерпеться всяких страхов в связи с болезнями дочери. Началось с обычной пупочной грыжи. Однако наркоз перед операцией ей давали так грубо, что ей показалось, будто ее душат, и испуг обернулся потом осложнением на сердце. Лечили ее две славные врачихи из районной поликлиники, ученицы знаменитого кардиолога Воловика. Нам было велено держать ребенка в кровати, носить на руках и каждые 2 дня привозить ее для снятия кардиограммы. Мы послушно выполняли все предписания, но тахикардия только усиливалась. Врачихи мрачнели с каждым визитом. При этом я делился с ними своими наблюдениями. Дома Лена нормальный, здоровый, веселый ребенок. А колотушка в груди начинается только, когда мы приносим ее в поликлинику от одного вида белых халатов. Но они верили только своим приборам, меня не хотели слушать. И в какой-то визит выбежали из кабинета с бледными лицами и объявили немедленная госпитализация. И тут я, наглец и смельчак, с трудом удерживая сползающую по стене на пол Марину, заявил: «Не дам. Что вы будете делать с ней в больнице, чего мы не можем делать дома? Мы будем следить, проверять, снимать кардиограммы. Вы их снимаете уже месяц, а ребенку все хуже от вида ваших халатов. Вы невежда, вы не понимаете, что говорите, вы ответите». Но я подхватил дочь на руки и унес домой. Визиты в поликлинику мы прекратили, и через месяц или два все прошло. И вызванный за большие деньги Воловик только развел руками. И с тех пор Лена никогда на сердце не жаловалась. Все же мы понимали, что первые дни в деревне надо быть поосторожнее, не давать ей слишком носиться. Поезд Ленинград-Вильнюс сделал положенную ему 10-минутную остановку на станции Пабраде, где нас встретил хозяин снятого дома и привез на телеге к себе на хутор с ласковым названием Бурблишки. Жена Рейна, Галя, с трехлетней Аней уже были там. Три молодых семейства, Ефимовы, Рейны и Штерны, очень сблизились за предыдущие годы. Но Люда и Витя Штерн должны были ходить на службу и не могли уехать куда-то на целое лето. Счастливчики же Ефимов и Рейн к тому времени зарабатывали на жизнь только писанием. Был бы столик или даже пенек, на котором помещалась бы пишущая машинка. Отстучав дневную порцию страничек, можно было тут же, только вышел за порог, нырнуть в лес, в поле, в вечные волны. Река Жемяйна текла сразу за железной дорогой, от нашего хутора до ближайшего пляжа 5 минут ходьбы. Вода была такой прозрачной, что весь волшебный подводный мир открывался пловцу с маской, как в аквариуме. Впервые я освоил пружинное ружье для подводной охоты и мог регулярно разнообразить наше меню щуками и окунями. Еще попадалась усатая рыба со странным названием Мирон. Сохранилась фотография, на которой гордый охотник Ефимов вздымает 2 миронов очень неплохих размеров. Глядя на мои успехи, Женя Рейн тоже захотел приобщиться к жизни подводного царства. Я подробно объяснил ему, как надо дышать через трубку, вдыхать осторожно, выдыхать энергично, как выливать воду, просочившуюся в маску, как работать ластами. Нетерпеливый Рейн, не дослушав, сунул в рот трубку и исчез под водой, не успев набрать воздуха в легкие. Через 30 минут он вылетел на поверхность с выпученными глазами и, задыхаясь, стал рвать трубку изо рта, забыв при этом разжать зубы. Отдышавшись и отплевавшись, он вернулся в привычную воздушную среду, уселся за пишущую машинку и тут же настучал очерк для журнала «Костер» в стиле Бориса Житкова под названием «Что я увидел, проплыв километр под водой». Жизнь в литовской деревне текла спокойно, приветливо, не скучно. Марина и Галя, родные души, могли болтать часами. Наши дочки играли с местными детьми и друг с другом. По пятницам приезжала кинопередвижка и показывала на побеленной стене дома какую-нибудь испытанную временем киноленту. Если одному из нас, мне или Рейну, нужно было уехать в город по делам, другой оставался для походов в магазин и прочих мужских поднять, бросить, починить. В одну из таких поездок у меня произошло недолгое знакомство с приезжавшим в Ленинград Анатолием Кузнецовым. Ася Пекуровская и Федор Черсков привезли ко мне прославленного автора «Бабьего Яра», потому что он хотел почитать рассказы горожан. От меня они поехали к Марамзину, где он провел всю ночь за чтением нашего отвергнутого сборника. Наутро изъявлял восторги и желание дружить, дружить. Увы, дружба вышла недолгой. Через 30 минут он попросил политического убежища на Западе во время литературной командировки в Англию. Именно в то лето начиналось мое мучительное противоборство с киностудией «Ленфильм». Имитируя Зощенко, Я так описал его в письме в Бурблишке. Дорогие мои гражданочки, представьте себе такую картинку. Один молодой человек исхитрился оставить свою семью на даче. На утро он просыпается в городе один, лежит в своей кроватке 8/7 и сладко мечтает. Он, конечно, мечтает о том, о сём, о своей новой разнузданной жизни, которая ему предстоит. Так он себе лежит, смотрит за окно на солнышко, а тут его бабуля, можно сказать, остаток семьи, веселенькая такая бабуля в кудряшках, несет ему кофе и яичко всмятку и всячески обхаживает. Он от этого ее обхаживания еще сильнее размягчается, прям-таки тает, как зефир в шоколаде. И только это он допивает и доедает, как звонит телефон. Очень заухабистый женский такой звонок, даже неприлично перед бабулей. Но он, ничего не смущаясь, идет к телефону и говорит своим нежным голоском «Алло». А надо сказать, что этот наш молодой мужчина пописывает. То есть он вроде бы литератор. И как раз он что-то такое написал для нашей кинопромышленности. Называется не то «Вишневый сад», не то «Встречи в саду», не то «Во саду ли в огороде». В общем, кино. Так вот, он снимает трубку и по голосу чувствует, что звонит ему дама. Но это не та дама, какую бы он хотел для веселой жизни, а совсем другая дама, дама-режиссер. И эта другая дама, чтобы не сказать о ней чего худого, дура-истеричка, без «здрасте, до свидания» говорит ему, что все, чего он написал, главный редактор не принимает и, наверное, никогда в своей жизни не примет. Уже это одно ему почему-то не понравилось. Но он все же не растерялся пока и поехал туда разговаривать. Он довольно ловко умеет разговаривать. Если бы он писал так ловко, как разговаривал, ему бы, наверное, не надо было и разговаривать. Так вот, он приезжает и видит главного редактора, тоже даму. И он, конечно, удивляется, что у нас такая дамская кинопромышленность, но виду не подает, слушает. И эта главная кинодама начинает ему объяснять, что она никак не может поверить, будто в нашем прекрасном городе какая-то банда захватила целый городской сад. А если уж захватила, то фильм надо делать о нашей милиции, как она с этим боролась, но никак не о двух сопляках школьного возраста, которые просто живут в том районе по прописке и непонятно из-за чего ссорятся или даже дружат. То есть она такое безыдейное вранье снимать не позволит. Тут наш писака начинает открыто грустить и чесать языком из последних сил, так что кинодама слегка поддается и склоняется смотреть на него поприветливее, а не то, чтобы совсем как на мертвый предмет. Но он все равно грустнеет, потому что чувствует, как его веселые мечты и разнузданность из него утекают. И такой вот грустный возвращается он домой. Он возвращается и еще не знает, что его ждет. А ждет его такой зелененький листочек, на котором написано «Просим вас срочно зайти за телеграммой в отделение F-119». И тут этот наш здоровый мужик начинает на глазах у всех шататься и раскачиваться, как былиночка, потому что он хоть и расстроен, но еще что-то кумекает и может понять, что если срочно, значит, с семьей случилось что-то, а раз F-119, а не F-126, как надо по их адресу, значит, такое случилось, что в лучшем случае они там все только что без сознания. Как он добрел до этого F-119, как под машину не попал, как буквы в телеграмме разобрал, это уж нам не ясно. Одно только он запомнил, что все телеграфные тетки к нему кинулись, стали на стул усаживать, воду подносить и между собой обмениваться, какие нынче хлипкие мужчины, с такими навряд ли какую-нибудь даже самую завалященькую войну можно выиграть, лучше и не пытаться. А он им только слабым голосом говорит: «Какого же хрена вы, сучьи дети, пишете срочно, когда моя семья только просит купить манной крупы в деревню и нигде срочно не писала?» «Да поскорее, чтобы», — отвечают ему приветливо. «Вам же, небось, интересно поскорее про семью узнать, тем более, что ваши F-126 на ремонте, а мы не справляемся их почту разгребать». Но у него уже язык не работал дальше их ругать, и он себе поплелся к дому, держась за стеночку и шатаясь от всех волнений. Вот, дорогие гражданочки, как был наказан этот молодой тунеядец за свои некрасивые мечты и незнание нашей советской кинопочтовой действительности. Вот и все, дорогие мои, привет вам и всему нашему хутору, черные мальчишки, будьте здоровы, ваш Игорек.